«С чего бы это?» – опешил я. «Так ведь боги», – ответил он и по моему виду понял, что ничего не объяснил. «Боги этого мира так повелели, чтобы невыгодно было качаться на мелких монстрах. Ведь стоит мне подойти к этому кролику, и он начнет резко расти в уровнях. Да, я его убью, но опыта то дадут как за его уровень, а не мой, так что на таких охотиться невыгодно. А чтобы такие, как я, не прокачивали таких, как вы, то для того все это и придумали». Я задумался. «Слушай, а если ты будешь стрелять?» – спросил я. Еще до входа в эту игру удалось о ней узнать, что здесь странно начисляется опыт. Если обычно надо состоять в группе, то здесь это не обязательно. При смерти моба вокруг него формируется сфера в 10 метров и в течение 60 секунд, все кто в ней побывал получает долю опыта, и тут неважно, убивал ты монстра или нет. Данное ограничение очень повлияло на магов и лучников, ведь они убивают удаленно, а тут им приходится каждый раз бегать к телу и успевать войти в сферу, иначе нет никакого профита. «Не выйдет», — ответил наемник. «Точнее, вам удастся расти в уровнях, ведь вы будете подходить к телу, но я не буду гневить богов, они не любят, когда над их решениями так изгаляются». «Боги тут грозные?» — спросил я. «Для кого как?» — ответил Роса. «Ладно», — сказал я, — «пойду попробую». Линза осталась на месте, она явно не рвется в бой, да и я с пистолетом наперевес не очень хорошо себя чувствую, так сильно тянет вниз, будто держу гирю. Первый же ушастый при моем приближении обратил на меня внимание, поднял голову и внимательно посмотрел. От подобного я растерялся, ведь зайцы всегда были глупыми, а этот какой-то странный. Кое-как сумел поднять руки и навести пистолет. Стоило прищуриться, как перед стволом появилась мишень. Начал ее двигать, но оказалось это не так-то легко. Мишень мало того, что дергается, так еще и увеличивается с каждым сантиметром. Когда донес ее мысленно до зайца, то его мишенью накрыло будто огромным полотенцем. И если я правильно понял, то меткость у меня хромает, и пуля, точнее заряд, полетит куда-то в мишень, но точно не в ее центр, рандом мать его так. Снял пистолет с предохранителя и вдавил курок. Темно-зеленый разряд проделал рядом с мобом небольшое углубление. Меня отдачей протащило пару шагов назад, еле смог удержаться на ногах. В голове звон, будто палкой огрели. Секунду спустя ногу пронзила адская боль. Давно играю, но никогда так больно не было. Откинул пистолет и протянул руки к ране, но не получилось. Схватил зайца, что впился мне в ногу. Попробовал его оторвать, но не хватает сил. Перед глазами все поплыло. Гад еще раз меня куснул, и силы меня покинули. Ощущения тела резко пропали. В батл-чате появилась надпись: «Вы умерли. Вы перемещены в обитель богов». Обступивший меня туман со всех сторон постепенно начал развеиваться. Вокруг оказалось уйма народу, большинство стоят группками и о чем-то беседуют. Слов не слышно, но по жестам точно разговаривают. Стоило сделать шаг, как передо мной появился некто в сером балахоне с капюшоном. Незнакомец горбится, а большой капюшон не позволяет увидеть лицо. «Добро пожаловать в обитель богов, путник», — поприветствовал незнакомец безликим голосом, будто и не человек со мной разговаривает. «Ты умер. Готов ли ты выбрать бога-покровителя?» «Возможно», — ответил я. «Но сначала хотелось бы узнать о нюансах, что тут и как. Прошу за мной», — произнес незнакомец и двинулся в сторону. Я устремился за ним. Когда проходил мимо кого-то, то были слышны отрывки фраз, но стоит отойти подальше, как звук резко обрывается. Провожатый буквально скользит над полом, не видно ног, да и создается ощущение, что у него их нет, слишком плавно перемещается, будто летит или плывет по воздуху. Мы пришли в своеобразный амфитеатр. Вокруг на возвышениях стоят статуи богов, но белая дымка не дает их рассмотреть, каждая статуя окутана туманом. В центре амфитеатра пропасть, где та же белая хмарь. «Вернуться в мир живых ты можешь только здесь», — сообщил провожатый. «Но сначала тебе надо выбрать одного из богов, и когда выберу, то надо сюда шагнуть», — спросил я и указал на пропасть перед нами. Он кивнул. «А если я без разрешения богов шагну?» — спросил я. «Тогда ты окажешься там, где я тебя встретил», — ответил он безжизненным голосом. «Но будет засчитана еще одна смерть». Про систему смертей я немного осведомлен. Каждая новая смерть отнимает все больше. Уменьшать счетчик смертей можно только на алтаре бога, но это очень недешевая услуга, поэтому все стараются лишний раз не умирать. «Как мне их выбрать, если я ничего не вижу?» — спросил я и для наглядности провел рукой, показывая на статуи, что безмолвно за нами наблюдают. Три ряда статуй, Первые чуть поближе, вторые уже удалены, а третий ряд, можно сказать, на отшибе. «Помолись им», — ответил провожатый. Я задумался. «Молиться всем и каждому не хочу. И так не нравится, что здесь такая идиотская система. Терпеть не могу, кому так кланяться, а тут при каждой смерти придется получать милостыню, чтобы вернуться в игру. Бррррр. Ладно, к черту нервы и принципы, ведь тут игра, а значит ничего общего с реальностью. Темные, светлые боги — это все туфта, никто не может быть хорошим или плохим. Какой ты, решаешь не ты сам, а люди, оценивающие тебя по твоим действиям. Поэтому мне надо решить, чем я тут хочу заниматься. Если продавать, то думаю, это один бог, если создавать вещи, то другой. Я закрыл глаза. А великий бог, если ты любишь путешествовать, тебе так же, как мне, не сидится на месте, и вместо себя ты здесь поставил какую-нибудь деревяшку, то значит, мы друг друга понимаем. Я открыл глаза. У одной из статуй во втором ряду схлынула белая пелена. Перед тобой великий Виллис, бог чародейства и оборотней, сообщил мне провожатый. Крепкий мужик в старорусской одежде посмотрел на меня внимательно. Белые волосы, пронзительно-зеленые глаза, крепкое телосложение. Глядя на него, почему-то кажется, что он сейчас исчезнет или изменится, поэтому пытаешься вглядеться, не дать потерять форму. Он шевельнулся, в руках появился длинных посох. И пока я рассматривал деревяшку, то он чуть поменялся, значительно похудел, вытянулся в росте, волосы чуть потемнели, скулы заострились. «Кем ты хочешь стать?» — спросил у меня бог. «Пока не знаю, но не люблю сидеть на месте», — ответил я, разглядывая странного бога. «Но ничего не имею против чародеев и оборотней». Он засмеялся. Сильный смех, пробирает до косточек, не страшно, но боишься пошевелиться, дабы тяжесть смеха не упала на тебя. «Хорошо, я принимаю тебя в мои верующие», — произнес он, и его статуя вновь окуталась пеленой. «Путник, ты выбрал бога-покровителя», — произнес провожатый безжизненным голосом. «Перед тем, как шагнуть в портал, тебе необходимо решить, где ты хочешь оказаться. Есть два варианта. Первый – это перенестись в один из храмов Виллиса, но алтари, что в чужих замках, для тебя закрыты. Для перемещения к ним нужно получать разрешение у хозяев замков». Я кивнул, хоть ничего и не понял. «Второй вариант – это вернуться туда, откуда прибыл. Воскреснешь на месте». «Отлично», – обрадовался я. «Каждое действие Бога требуется оплачивать», продолжил провожатый, игнорируя мои слова. «Если просишь воскресить без лечения, то это стоит золотой за уровень. Если же тебе требуется вернуть здоровье, снять проклятие и вылечить увечья, то по 10 золотых за каждый пункт. За каждый перелом или за все сразу 10 золотых», уточнил я. «За каждый отдельно», ответил провожатый. «Каждое проклятие, отравление и любой другой дебаф также стоит оплачивать отдельно. Дороговато выйдет», подметил я. «Лечись сам», ответил провожатый. «Боги не слуги, каждому сопли подтирать не будут. А если у меня сейчас при себе нет денег, то как быть?» — спросил я мучивший меня вопрос. «Можно получить воскрешение в долг, но у тебя будет ровно неделя на то, чтобы долг закрыть. Думаю, не надо объяснять, что богов не стоит пытаться обмануть. И в мыслях не было», — уверил я. «На этом все», — произнес провожатый и решил было уйти. «Подождите», — попросил я. «А как мне выбрать, куда я хочу попасть? Где меню?» «Шагни, там все узнаешь», — посоветовал он и отошел. Стоило ему удалиться, как вокруг показались игроки. Стоит неумолчный галдеж, конечно же, не обходится без русского мата. Но тут я могу их понять: раз они здесь, то скорее всего погибли, а раз их друзья тоже здесь, то продумывают, как вернуться с помпой и с блеском, дабы нагнуть своих врагов. Парочка игроков прошла сквозь меня и сиганули в пропасть, лишь дымка чуть колыхнулась, и они пропали. Видимо, к подобному придется привыкать. Не то, чтобы я высоты боялся, но шагать в бездну как-то не привык. Но хватит раскисать и трусить, сделал шаг. Непродолжительный полет, и я подвис в воздухе. Передо мной появились иконки. Верхний ряд с моим изображением, одно полностью цветное, второе черно-белое, лишь самый низ цветной. Насколько понимаю, второй — это без лечения, а ниже десятки различных храмов. А в самом низу отдельная иконка с белым туманом и подпись «Место гибели». Нажал на нее, ведь мне не надо оказаться за 3-9 земель от линзы. Надеюсь, что кролик не убьет меня сразу при появлении. Стоило нажать на иконку «Место гибели», как все остальные посерели, но верхний ряд остался гореть, Видимо, надо выбрать с лечением или без. Выбрал без. Все же не хочется еще больше залезать в долги. Вокруг все побелело и туман резко развеялся. Я стою там же, где и был, когда заяц на меня напал. Парочка пятен крови говорят о том, что ушастый умер, но не думаю, что от меня. Ты вернулся? Услышал я за спиной крик Линзы. Я повернулся и увидел, что она несется ко мне на всех парах. «Стоп!» – закричал я, с тревогой глянул на единичку в здоровье. «Если упаду, то вряд ли выживу». В батл-чате появилась надпись «Оформлен долг, 1 золотой у бога Виллиса». «У меня очень мало здоровья», – объяснил я подбежавшей подруге. «А куда делся ушастый?» «Роса убил», – ответила Линза и все же прижалась ко мне, поцеловала. «А ты где был?» «На том свете», – с улыбкой ответил я. «Тут, когда умираешь, то попадаешь в обитель богов. Тебе тоже надо будет там оказаться, там выбираешь бога-покровителя». «Ты кого выбрал?» – спросила она. «Виллиса, бога чародейства и оборотни», – ответил я. «К нам подошел Роса. Он протянул мне пистолет, 2 кольца, кобуру и мои ножи, как-то я про них даже забыл. Быть может, надо было не пистолетом играться против зайца, а с ножами бросаться. Все же с ними у меня больше опыта». «Роса, а где долги перед богами выплачивать?» Спросил я. «В любом храме, там есть алтари всех богов», ответил он. «Что дальше?» Спросила Линза, переминаясь с ноги на ногу, ей явно тут скучно. «Думаю, надо придумать, как прокачиваться», ответил я. «И что так каждый раз?» Спросила она неверяще. «Ты будешь умирать, возвращаться и так раз за разом?» «Ну да, а как иначе?» Не понял я. «Блин, мне скучно», заныла подруга. «В городе есть жизнь, развлечения, а тут тоска зеленая». «Так мы еще и 2 шагов не сделали», ответил я. «Ну так пошли, куда-нибудь», попросила Линза. «Я бы не советовал», произнес Роса. «Дальше еще опаснее, с такими возможностями в лес соваться нельзя». «Ну блин», протянула Линза. Я задумался. «В общем так, я возвращаюсь в город», заявила подруга. «Но, никаких но», перебила она меня. «Роса, скажи, в городе опыт можно получать? Ну там торговли или еще как?» «Конечно», ответил он. «Там уйма квестов. Да и там есть тренажерные залы. Если есть деньги, то можно без риска прокачиваться». «Отлично», обрадовалась Линза. «Пошли туда». «Нет», ответил я. «Никуда я не пойду. Не хватало еще платить за прокачку. На такое я не согласен». «Ну и дурак», заявила подруга. «Тут ты будешь умирать». «Пусть так», ответил я, «но хоть чему-то научусь». «А вот я пошла». «Иди», ответил я. «Но не страшно ли одной?» Она дернулась при моих словах. «Но тут я выгляжу иначе», произнесла она уже тише. «Думаешь, узнают?» «Вряд ли», вынужденно ответил я. «Но ведь узнать можно не только по лицу, но и по привычкам. А они у тебя буквально кричащие». «Я тебя поняла», сказала подруга. «Значит, надо играть как обычный игрок, то есть без денег. Так, что-то вроде того», с ухмылкой ответил я. «Ну тогда решено», заявила она. «Встретимся через неделю и сравним, кто достиг большего». «Чего?» опешил я. «Ну так, в любом деле главное иметь дух соперничества. Если будешь жевать сопли и постоянно расслабляться, то ничего не достигнешь. Всегда кто-то должен впереди маячить, а ты из всех сил стремишься его догнать и обогнать. Так что предлагаю пари: кто из нас через 7 дней будет более развитым, тот решает, как нам тут играть». «Ты это о чем?» «Я не поклонница леса и путешествий по буреломам, но если ты сможешь меня обогнать в развитии, то тогда я пойду по твоему пути развития и тоже буду везде бегать и воевать». «Постой, к чему такой жесткач? А если выиграешь ты, то мне что тогда по магазинам бегать?» «Можно и так сказать», – ехидно ответила Линза. «Ну что боишься?» «Я то нет, но это малость будет нечестно, ты вроде как играть не умеешь», – ответил я. «ФФ, а чего тут уметь?» – заявила она. «Я тут уже практически во всем разобралась, пока тебя не было, уже присмотрела способ заработка в городе». Я приподнял одну бровь, пытливо ее рассматривая. «Фу, дурак!» – вскрикнула подруга. «Что я тебе, проститутка, что ли?» «Нашла, как задание находить». «И как же?» – с улыбкой спросил я. «Все они начинаются с мэрии», – ответила она. «А дальше, уже имея репутацию в городе, можно будет получить от кого угодно». «Тогда ладно», – ответил я, пряча улыбку. «Тогда за тебя спокоен, а то бы бродила по городу и плакала». «Да ну тебя», – махнула она на меня рукой. «Через неделю посмотрим, кто кого сделает». «Хорошо», – согласился я, «но только чур без денег. Все, что у нас есть, тем и пользуемся». Она прикусила нижнюю губу, посмотрела на Роса. «Тогда я заберу того мужлана, что прикупила в гостинице», – все же у тебя помощник есть, а у меня нет». «Добро», — ответил я. «Тогда пока». Она поцеловала меня и быстро направилась ко входу в город. Стоило ей скрыться за каменной стеной, как не удержался, почесал макушку. «Ну дела, а», — вырвалось у меня. «Я могу помочь», — произнес Роса. «У меня есть заклинание лечения. В первый раз я не знал, что ты настолько хлипкий, иначе бы выручил». «Ао, а это мысль», — обрадовался я. «Вот только не советую начинать с пистолета», — произнес Роса. «Лучше с ножей, ими будет проще убивать зайцев». «Спасибо, я это уже понял», — ответил я и протянул ему обратно кобуру с пистолетом. «Захотелось отдать и кольца, но надеюсь, что не умру, душа сопротивляется, чтобы отдавать даже временно моих питомцев». «Ну что ж, приступим», — сказал я и вытащил свои ножи. Глава 3. 1. Решиться, то решился, но памятуя о той боли, что подарил мне прошлый ушастый, не очень хочется с ними вступать в рукопашную. Залез в настройки, но нигде ползунка, убирающего боль, не нашел. Запросы на форуме не дали результата, точнее дали, выпало несколько тем, где народ активно жалуется на чрезмерно натуральную боль, но администрация всех и вся посылает куда подальше, мол, не нравится, не играйте, либо не выходите из города. Ладно, пора бы уже себя проявить. Очередной ушастый нашелся в десятке метров, среди травы не сразу и заметишь, но он жрет так громко, что только глухой смог бы пройти мимо. Посмотрел на свои клинки. Зубочистка малая. Урон. 2, 3. Вес. 1,2. Прочность. 99. Зубочистка малая. Урон. 2, 3. Вес. 1,2. Прочность. 99. Ну что я могу сказать, там в магазине для нулевого опыта больше ничего подходящего не было. Хорошо, что хоть это нашлось. Притом дописки о левой и правой руке появляются лишь, когда их беру в руки. «Сколько у зайца может быть здоровья?» — спросил я у Роса. «К уровню прибавь нолик», — ответил он. «Столько же и опыта получишь». «Спасибо», — ответил я и стал примиряться к чавкающему ушастому. Трава по колено, его видно, но не так, чтобы идеально. Все же не короткий газончик, где бы он был как на блюдечке. Рывок, и я полетел. Видимо, со стороны это выглядит еще более комично, чем я ощущаю. Полет прошел как бы в замедленной съемке, даже успел подумать. Лишь при подлете наши взгляды встретились, мои и зайца. Ушастый с травинкой в пасти посмотрел на меня и в глазах читалось: «Тебе что, больше занятия нечем?» Если бы заранее не выставил руки с кинжалами, то мог бы после такого и передумать, но сейчас не до того. Приземлился на зайца, оба кинжала в него вошли как в растопленное масло, он было начал дергаться, но лишь сделал себе хуже, ведь от двух ударов с такими кинжалами я его даже сразу не убью, но кровотечение сделаю. А тут он затрепыхался, как недовольный шашлык на шампуре, чем себя и приговорил. «Вы убили зайцов Раурадин, вы получили опыт 10. Я выдернул один кинжал, засунул его в ножны и прикоснулся к истекающей кровью тушке зайца. Тушка буквально за пару секунд рассыпалась черным прахом, а на землю упала медная монетка. «С почином», — поздравил сам себя. Роса остался безмолвлен. Я повертел монетку, не зная, куда ее деть, ведь единственная ячейка в инвентаре занята купчей на дом, больше туда ничего положить нельзя. «Роса, а как быть с деньгами?» «Так собирай», — посоветовал он. «У меня только одна ячейка, и она занята». «Тогда складывай в мешок», — предложил он и демонстративно раскрыл лежащий перед ним мешок. Намек на то, чтобы сам подходил. Пока я к нему шел, вспомнил, что для этого у меня есть ящерица. Вызвал ее. Мелкая зверюшка в такой траве вообще не видна. «Слушай, а я на свою ящерицу не наступлю?» «Нет, не бойся. Укажи ей мешок и можешь больше не наклоняться за дропом. Тушки через минуту сами исчезнут, а полагающиеся деньги подберет ящерица». С помощью меню указал ящерке на раскрытый мешок и бросил монетку на землю. «Не верю, что такая кроха сможет хоть что-то сделать». Спустя пару секунд ящерка и правда подбежала к монетке, та мигнула и пропала, а ящерка мигом направилась к мешку. Забавно, даже такие создания обладают магией, явно же что-то пространственное, иначе куда же делась монетка. Следующий заяц также быстро нашелся, но оказался не таким глупым. Стоило мне к нему приблизиться, как он от меня начал упрыгивать. Минут 5 я за ним гонялся, но так и не смог сократить дистанцию. Вернулся краса. «Фух, да чего противный заяц», — пожаловался я наемнику. постоянно от меня скачет. А ты как хотел? Спросил он с улыбкой. Ты же буквально у него перед глазами, может, его брата на ножах показал, и думаешь, после такого он будет спокойно на тебя реагировать? Погоди, какого брата? Ты о чем, мобы, что разумные что ли? Роса засмеялся. А я по-твоему кто? Спросил он. От вопроса я застыл. По нику вижу, что это не игрок, но не воспринимаю его как программный код, нарисованную картинку. Дела, а? Протянул я и задумался. Спустя несколько минут. Слушай, а как тогда быть? Спросил я. Ловушки, ответил роса. Либо все же бери пистолет. Когда заяц среагирует, бросай пукалку и вытаскивай ножи. Уж выстрел ни один монстр не сможет проигнорировать. А если не попаду? А это не важно, ответил роса. Ты создашь агрозону, так что от драки после выстрела уже не отвертеться, ни тебе, ни ему. Хорошо, сказал я и достал из мешка мой пистолет. Серебряный ствол идеально лег в ладонь. Тяжелый, как ящик с яблоками, но это поправимо. С каждым уровнем силы будет становиться легче. Путем долгих экспериментов удалось найти расстояние, когда бы заяц от меня не убегал, а я успевал бы намести на него прицел. Мишень крайне медленно двигается, так что прокачивать мне еще и прокачиваться. Пошмалить безумно с двух рук сразу не получится. Темно-зеленый заряд магии пролетел не так далеко от зайца, но все же не попал. Тот явно обиделся. Скачками понесся ко мне. Сначала я было решил убрать пистолет, неправильно будет его бросать в траву, но пара секунд и заяц уже практически рядом. Отпустил рукоять пистолета и наклонился, на ходу вытаскивая ножи. Ушастый заложил хороший прыжок, удалось его полоснуть одним из ножей, он меня задел лапой, отчего мигом слетело 4 единицы здоровья. Мы развернулись друг к другу. Он вновь прыгнул, явно косит под льва, но мне не привыкать играть в согнутом положении. Упал практически на землю и хорошо сработал на опережение, иначе бы с моей скоростью вообще бы не задел. Тушка в воздухе зажалась между ножей, я дернул руками и два лезвия чиркнули его по бокам. Рукам стало слишком тяжело, бросил тушку вперед, и так еле держу ножи, а тут еще заяц, явно не дистрофик. Вы убили зайцов Раурадин, вы получили опыт 10, начало положено, произнес я и пошел искать пистолет. Обсмотрел все вокруг, но его нигде нет. Только было решил пожаловаться росу, а может попросить помощь искать, как увидел, что он держит пистолет в руках, специально демонстрирует, что он у него. «Как?» – спросил я. «Ящерица притащила в мешок», – ответил он с улыбкой. Я задумался. «С одной стороны хорошо, но если вдруг что захочу выкинуть, то она же мне все вернет, даже не помусоришь». Забрался в настройки, нашел ее вкладку. Пришлось долго повозиться, но оказалось, можно выставлять условия, что подбирать, а что нет. Километровый список меня вогнал в уныние, указывать ей, что стоит подбирать, а что нет, это невозможно. Запрос на форум подсказал красивое решение. Вбиваешь команду «фу» и когда что-то выкидываешь ненужное, то получив команду «ящерица» эту вещь игнорирует. Но не рекомендуют поступать иначе. Когда прокачиваешь травничество, то поход по лесу может принести доход, ведь ящерица не видит разницы, между брошенной и само растет. Она лишь в городе ничего не подбирает, хотя и там можно настроить, но чужие вещи она не возьмет. Но хорошо подумав, решил, что лучше я лишний раз схожу за пистолетом, чем она будет его игнорировать, мало ли, когда я его выроню. Итак, у меня уже 20 единиц опыта, до нового уровня еще 80 и наконец-то стану аж второго уровня. Он тем хорош, что и показатели смогут подняться до второго, так что надо расти. Да еще не забыть вливать опыт в вещи, их тоже надо к себе привязывать. Не каждый же день будет рядом наемник высокого уровня, что без проблем отдаст оброненные вещи. «Можешь подлечить?» – попросил я. Он, не вставая, очертил какую-то фигурку пальцами в воздухе и что-то буркнул. От его ладони ко мне пролетело розоватое облачко. Стоило ему меня коснуться, как внутри стало тепло, будто часть тела оказалась в натопленной бане. Постепенно тепло рассосалось по телу, оставляя после себя приятное ощущение. «Спасибо», – поблагодарил я. Взял у него пистолет и пошел искать следующего зайца. По дороге не смог удержаться, заглянул в меню. Интересно же, как тут происходит развитие персонажа. Белая тень, уровень 1 20/100, сила 1, давление 1, ускорение 1, ловкость 1, точность, меткость 1, скорость 1, гибкость 1, выносливость 1, здоровье 1, энергия 1, объем энергии 1, интеллект 1, восприятие 1, понимание 1, память 1, дух 1, воля 1, магическое сопротивление 1, неживое 1, энергия ки, ци 1, дыхание 3, энергия 0/10, жизненная сила 0/10. Увиденное порадовало. Сила и выносливость стали прокачиваться. Дыхание, отвечающее за реген выносливости, уже поднялось на 3-й уровень. А что интеллект каким-то чудом стал прокачиваться, так вообще приятный сюрприз. Хотя думаю, это от наблюдения за кастом заклинания. Если я правильно вчитался в описании, то интеллект отвечает тут за все новое и что изучаешь, наблюдаешь, смотришь. Так что чем больше любопытствуешь, тем лучше, а я заклинание вообще первый раз видел. Моей силы воли хватило на 2,5 часа, дальше морально выдохся так, что хотелось лежать и ничего не делать. «Фух, больше не могу», — сообщил я Расу, когда он протянул мне в очередной раз пистолет. «Сколько я там набил денег?» Наемник коснулся мешка и ответил: «23 меди мало». «Фига себе мало», — возмутился я и присел рядом. «Если бы не твоя помощь с лечением, так я бы тут вообще ничего не сделал». Наемник на это ничего не ответил. Открыл меню, чтобы посмотреть, ради чего я столько прыгал, рубил и уворачивался. Белая тень, уровень 2, сила 2, давление 2, ускорение 2, вес 2, ловкость 2, точность, меткость 2, скорость 2, гибкость 2, выносливость 4, здоровье 4, энергия 4, объем энергии 4, интеллект 1, восприятие 1, понимание 1, память 1, дух 1, воля 1, магическое сопротивление 1, неживое 1, энергия ки, ци 1, дыхание 8, энергия 0/10, жизненная сила 0/10. Увиденное разом и огорчило, и обрадовало. Радует, что все усилия не оказались напрасными, а печалит, что они не такие выдающиеся, как мне бы хотелось. Все стопорит мой уровень. Получается, все труды буквально пропадают. В будущем-то, конечно, подобной проблемы не будет, но сейчас до задницы обидно, вот обидно и все тут. «Роса, а как мне поднять память?» — спросил я, изучая меню. Все же интеллект надо тоже поднимать. Наблюдая за заклинанием, «Роса» немного качается восприятие и понимание, но не память. «Обычно помогает игра в карты», — ответил «Роса». «Одна-две партийки и характеристика растет. Своеобразная пропаганда азартных игр», — заметил я. «Роса» пожал плечами, мол, решай сам. «У тебя есть карты?» — спросил я. «Есть, но играть с тобой не буду». «С чего вдруг? У нас разные уровни интеллекта», — ответил он. «Тебе не удастся выиграть, либо чисто случайно, один раз из 100, так что это пустая трата времени». «А как же тогда люди играют?» «В специальных заведениях», — ответил «Роса». «Там все показатели усредняются и уже зависят от человека, а после тебе начисляется опыт за проведенные игры». «Ясно», — произнес я и задумался. Через пару минут понял, что зря просто так сижу, ведь есть люди, что прошли уже этот путь. Заглянул на форум, и да, так и есть. Советуют сесть и заучить какое-нибудь стихотворение и рассказать даже самому себе, но никуда не подглядывая. Каждое запомненное слово будет прокачивать 1 единичку. Но одно и то же стихотворение нельзя использовать дважды, считается, что ты его уже запомнил. Притом опыт зачисляется, когда пересказываешь все стихотворение, ни разу никуда не подглянув. Сразу же приведена ссылочка на умельцев, что собирают нужные стихотворения по 10 и 100 слов. Хочешь много получать? Научись красиво врать. Стоило произнести это маленькое стихотворение, как в меню интеллект подрос. Интеллект 2, восприятие 2, понимание 2, память 2. И почему все первым запоминают именно эту гадость? — спросил тихо «Роса». Так ведь первое из написанного, — ответил я. Наемник не разделил моего интереса, отмахнулся, мол, глупость все это. Я морально не готов, подскочите куда-то, опять нестись, надо передохнуть. Раз у меня теперь есть 2 слота в памяти, надо бы понять, чем и как их занять. А где брать заклинания? — спросил я. Или, наблюдая за тобой, смогу когда-нибудь их выучить. Обычно все обращаются в гильдию магов, — ответил наемник. А выучить сможешь лишь при наличии необходимой школы магии. А сколько их всего? — Роса засмеялся. Их очень много, и вроде бы с каждым годом все больше. Это как это? — не понял я. А что тут непонятно? — усмехнулся наемник. Ведь миры увеличиваются, Всегда что-то новое появляется. Какие еще миры? Обычные, ответил Роса. Если не знаешь мироустройства, то иди в библиотеку, там много книг по мирам. А если коротенько, попросил я, все равно же сидим, отдыхаем. Он вздохнул. Ладно, но только в общих чертах. Когда все началось, никто не знает, да и кто первый, кто второй появился, неизвестно. Конечно же, эльфы считают себя всегда первыми, но их мало кто слушает. Я кивнул, да, зазнайство эльфов давно всем известный факт. Я, ты и все другие потомки тех, кто нашел сюда дорогу. Сюда? Ну да, сюда, в этот мир, ответил Роса. Я родился в этом мире. Ты, как понимаю, из мира Реал. Реал? Не поверил я в услышанное. Да, вроде бы так называют те, откуда ты родом. Пожалуй, согласился я. Продолжай, пожалуйста. Говорят, есть миры, где Земля это единый кусок, что летает в пространстве. Но мне тяжело такое представить, каким же огромным он должен быть. Не маленький, поддакнул я. Во-во, разговорился Роса. Здесь же у каждого может быть своя Земля, она формируется по запросу и дальше пристыковывается к краю, тем самым расширяя общий объем. Занятная схема. Я другой не знаю, хотя уже довелось встречаться с представителями мира Хайвен и Инферно, а в последнем даже один раз побывать. Но там слишком скудны запасы магии, а все мобы слишком сильны, в общем, неблагоприятное место. Представляю, поддакнул я. Так что когда купишь себе землю, то твой кусок присоединится к общей земле, и тогда мир станет больше. Это хорошо или плохо? Задал я вопрос. Конечно же хорошо, ответил Роса. Ведь в каждом куске при его росте возникают локации, где можно найти необычных монстров, новые рецепты, артефакты, да и много чего. Так что чем больше земли, тем интереснее. И что прямо много монстров будет на тот маленьком клочке земли? Спросил я с тревогой. Нет, конечно, так пара нашествий раз или два в месяц, отмахнулся наемник. Но зато рано или поздно там появляется что-то уникальное, чего еще не было. Например, спросил я быстро. Ну, когда-то здесь не было даже некромантии, ответил Роса. Но на одном куске завелся некромант, и от него появился этот вид магии. Или скажем, лет 300 назад обнаружился свиток с заклинанием полет, и теперь у всех есть крылья. Чего? Крылья? Покажи. Роса довольный просьбой встал, провел сложный паз двумя руками, и за его спиной появились большие призрачные крылья. «Офигеть!» – вскрикнул я, метнулся к нему за спину. «Призрачные крылья, будто растут из спины, очень похожи на хрусталь, но только живой, ведь они легко шевелятся при каждом дуновении ветерка. Если у ангелов и были крылья, то точно вот такие. И что ты даже можешь летать?» – усомнился я. «Конечно!» – ответил Роса, и крылья за его спиной стали резко взмахивать, постепенно поднимая его все выше. Он сделал пару кругов над поляной и приземлился рядом со мной. Я, как мальчишка, что увидел любимую игрушку на полке в магазине, не могу отвести взгляд. Не знаю от чего, но крылья доступны и просто так, как заклинание, это давняя мечта. Никаких тебе драконов, птиц, рух и прочей живности. Да, на них круто полетать, но это не сравнить со свободой, когда летишь сам. А дорогое заклинание, где его покупать? Выпалил я вопросы, один за другим. Все заклинания в гильдии магов, с улыбкой ответил Роса, и крылья у него за спиной развеялись. А насчет дорогое или нет, не могу судить, мне они достались бесплатно. А как долго можешь летать? Спросил я. Время полета регулируется уровнем в навыке магия полета. А разве не воздуха? Нет, с чего бы? Удивился наемник. Воздух это сверчи, а полет это больше к ангельской магии. Тут есть и такая? Конечно, я же говорю, что чем больше земли, тем больше возможностей, мир становится разнообразнее. Так что будет возможность, обязательно покупай землю. А ты сам чего, не купишь? И рад бы, но финансы не позволяют, приуныл Роса. Но у твоей подруги вроде бы деньги есть, так что когда будет земля, то позови, помогу почистить местность. Новое место всегда интересно, даже сделаю скидку. Я достал купчую на дом и показал ему. У него глаза распахнулись пошире. «Ух, молодец, а ты быстрый», — похвалил он. «Обязательно пригласи меня, когда туда направишься. Кстати, а как туда попасть?» «Через купчую, кликай на нее, и там будет портал к себе домой. Но лучше это выведи на кнопки быстрого доступа, каждый раз искать будет неудобно». Я с недоверием посмотрел на наемника. «Вот никогда бы не сказал, что он лишь программа, рассуждает о мире, как и любой игрок. Понимаю, что в его идеологии я лишь один из пришельцев или попаданцев, что оказываются в этом мире, Ему без разницы, кто я, игрок, ангел, демон или еще какая тварь. Если тут все намешано, то, видимо, уже никто не делает различий, да и к чему они. Какая разница, из какого ты мира, если варишься со всеми в одном котле. Кстати, раз ты начал стишки учить, значит, интеллектом решил заняться, произнес Роса. Советую первой осваивать школу магии комфорта. Все эти фаерболы и молнии подождут. Что за магия комфорта? Первым бери заклинание очищения, посоветовал наемник. Вот ты сидишь и отдыхаешь. Мало того, что весь грязный, с головы до ног в брызгах крови, так еще и твое оборудование было заляпано. Думаешь, само очистилось? Как бы не так, грязь исчезает в обмен на единицы прочности, так что все твои обноски просели на прочности. Так ведь, если вложить опыт, то у вещей можно выбрать свойство ремонт. Это то да, согласился Роса. Но сам-то ты останешься грязным. Тем более, представь себе, охотишься ты на грязи крабов. Это такие членистоногие, что обитают в одной локации, воняет от них, будь здоров. Добыл ты сколько нужно мяса и пошел куда? В реке умываться? Одежда то постоянно будет терять прочность от наслоений грязи, и если ее прочности хватит, то не потеряешь. Но чтобы тебе себя вымыть, придется создавать воду над собой и поливать себя. От этого опять же прочность вещей просядет, да и не смоешь ты с себя все таким образом. А если есть очищение, то пару кастов и ты, и весь шмот чистенькие. Представь, сколько сэкономишь на восстановлении прочности вещей. Это одно из самых часто применяемых заклинаний. Спасибо, учту, внял я совету. Вторым бери заклинание климат-контроль, продолжил делиться житейской мудростью наемник. Будь ты в пустыне или в зимних локациях, это заклинание позволит вынести любые невзгоды. Без него не напасешься на все виды одежды. Инвентаря не хватит столько таскать с собой.